видимо, припоминая нашу первую встречу. А потом, припомнив, решил действовать обходными путями. «А, строитель нового мира! Здравствуйте, любезны!» — промолвил он с напускной шутливостью и подал мне морщинистую руку с массивным золотым перстнем. «Теперь разрешите вас спросить, молодой человек, от чьего имени вы протестуете?» — продолжал инженер, явно желая меня унизить. «По собственному почину или в порядке известного уже мне юношеского противоречия?» «Я возражаю от имени цеховой ячейки комсомола. Стенная газета выпущена нами, и вы не можете ее запрещать». «Позвольте, голубчик, но разве комсомольская организация правомочна своевольничать и нарушать трудовую дисциплину?» — спросил инженер. «Кто нарушает трудовую дисциплину?» «Мы?» — возмутился я. «Это они нарушают трудовую дисциплину. Прогульщики, бракоделы, те, что тянут нас назад». «Потише, потише, юноша, умерьте ваш пыл. Я еще не оглох, и кричать мне не надо. Тем более, пора революционных митингов миновала. Я завел сей разговор вот к чему. Пока я здесь главный инженер, я приказываю мастеру убрать этот листок. А вы, лицо не обладающее ни опытом, ни административными полномочиями, вмешиваетесь в мои действия, повышаете тон, грубите. Как это прикажете понимать? Разве это не нарушение трудовой дисциплины?» Злорадное, уже торжествующее полную победу лицо бракодела Кашкета виднелось рядом, а передо мной ехидно блестели зеленоватые глаза Андрюхевича. Но я еще не сдался. Вопрос о порядке очередности получения заработной платы, Стефан Медардович, согласован с директором завода товарищем Руденко и с нашим заводским комитетом профсоюза. Тот, кто работает лучше всех, получает зарплату в первую очередь. И мне кажется, что главный инженер также должен выполнять волю директора, не противоречить ей. «Я ничего не знаю о таком согласовании», — буркнул Андрюхевич. «Директор не говорил со мной». «С вами не говорил, а со всеми членами бюро общезаводского коллектива комсомола говорил. Иван Федорович одобрил все наши меры, а стенгазету в первую очередь». «Я это еще выясню. Так легко вам эти фокусы не пройдут», — явно теряясь, хмуро пробурчал Андрюхевич. Возле меня появился Турунда. Обращаясь к инженеру, он сказал миролюбиво: «Стефан Медардович, я могу поручиться, что Манжура говорит правду и не собирается вас обманывать. Я заявляю это не от себя лично, а от партийной организации. Мы полагали, что вы нам спасибо скажете, а тут такое разногласие». «Это мы еще посмотрим», — угрожающе бросил инженер, не дослушав Турунду. Он поправил фуражку с лакированным козырьком и торопливо вышел из цеха. 6-0 в нашу пользу, Вася!» — выкрикнул закаблук, как только захлопнула скрипучая дверь за инженером. «Слушай ты, комсомолист!» — подойдя к нему вплотную и обдавая водочным перегаром, прошамкал Кашкет. «Чего ты ко мне прилип? Язык у тебя сорочий, охотник ты тарахтеть всякое. Только затея твоя ни к чему. Я скорее удавлюсь, чем здесь деньги получу. Несите их мне до машинки». «Ну и не получай, кланяться не будем», — поддержал Турунда. «Заводоуправление переведет их тебе в сберкассу». «У меня нема книжки. Я не такой скопидом, как ты», — злобно кричал Кашкет. «Вот и обзаведешься заодно книжечкой. Осерчать тебе нечего. Кто у нас короли бракоделов? Разве не ты со своим напарником?» В упор выстрелил в Кашкета Турунда, поблескивая быстрыми глазами. «Ребята дело здесь пишут. Раз тебя на брак тянет, имей очередь особую, а то выкатывайся из цеха на море, волокушу тягать, а вот там подфартит больше». «Да что же это такое, а, братва? Зажимают рабочий класс. А вы молчите», — завопил Кашкет, ища поддержки у смеющихся ретейщиков. Но ни у кого он сочувствия не встретил. Понемногу все стали расходиться. И тут неожиданно столик с ведомостями закрыла чья-то спина. У закаблука получал деньги пожилой вагранщик Кирилл.